всем здравствуйте! В эфире «Эхо Москвы» самая сложная программа для наших гостей. Она называется «Эй-Тим». Ее ведут традиционно три Алексея. Меня зовут Алексей Соломин, Алексей Голубев. И третьего Алексея сегодня заменяет Олег Овчаренко. Тоже можно, в принципе, для тех людей, которые грамотностью не владеют, говорить «Олег». Можно просто Леша. Получается «Эй-Тим». И можно просто Леша называть. Это все мы объясняем нашему гостю Евгению Гонтмахеру, члену правления Института современного развития, в прошлом начальнику департамента социального развития аппарата правительства. Здравствуйте, Евгений Шлемович. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. Добрый вечер. Можно я немножко разожгу ненависть по признаку профессиональной вот этой какой-то принадлежности? Я как-то был на пресс-конференции, в которой участвовала, которую давали 4 экономиста. В их числе были и вы, и вот мы вас спрашивали какие-то... Это было несколько лет назад. И мы задавали вам вопросы, как журналисты, ну а что вот экономический там кризис, туда-сюда. И вот 4 человека по очереди. Один говорит, экономический кризис, друзья, о чем вы говорите? Нет никакого кризиса и не предвидится. Второй говорит, это ну вот лет 5, наверное, назад точно. А может и больше. Другой говорит, экономический кризис, друзья, вот он только что был, прошел, а вы даже не заметили. Третий говорит, что экономический кризис нам только предстоит, а четвертый задвинул какую-то, в общем, телегу про то, что вообще такого понятия не существует. Короче, к чему я веду, что сколько экономистов, столько и взглядов на экономику, вывод, экономисты вообще зачем они нужны? По-моему, не нужны. Вы знаете, я продолжу вашу ироническую линию. Да? Я, например, постоянно спорю с моими коллегами о том, вообще экономика это гуманитарная наука или это точная наука. Но сейчас же есть такая тенденция, да, если вот вы пойдете сейчас изучать экономику, ну, в хороший какой-нибудь вуз, например, высшую школу экономики или там Московский университет, у вас будет жуткое количество математики. Жуткое количество. Я категорически против. Я считаю, что экономика это абсолютно гуманитарное дело. Ну, например, да, где-нибудь там прошел какой-то слух. Вот мы сейчас с вами на «Эхе Москвы» скажем, что по некоторым сведениям, там, я могу там, как инсайдер, допустим, да, сказать, вот по некоторым сведениям завтра у нас там будет очередное какое-то событие, типа там какие-то новые санкции, о которых пока никто не знает. И вот, уверяю вас, начнется паника, обвал валют, вот как у нас Владимир Владимирович Путин. Да, иногда что-то такое говорит, или вот письмо Белоусова, классический пример. Да. Как только оно куда-то утекло, у нас тут же на курс акций упал вниз, и по вот эти крупные компании наши потеряли какие-то там миллиарды, миллиарды, миллиарды. И это никакой экономической, никакой математической модели не описывается. Поэтому я бы сказал так. Экономисты, которые чувствуют вот эти волны поведения людей, поведение, политическое поведение, я считаю, это очень хорошая, это интересная и нужная специальность. А чувствовать волны – это не психологическая дисциплина? А это отчасти здесь стык разных наук. Я вам должен сказать, что есть сейчас последний лауреат Нобелевских премий по экономике, кстати. Это не самые отсталые люди, кто получает Нобелевские премии по экономике. Это люди как раз получали вот эти высшие награды за изучение поведения и психологии совершенно правильно. То есть экономика, как ее иногда представляют, знаете, экономика – это ведение домашнего хозяйства. Помните, откуда это слово произошло там, в греческом языке? А это все далеко в прошлом. На самом деле современная экономика, вот, которой я занимаюсь, и этим я горжусь, например, экономика счастья. Вы знаете, а вот вы тут, ого. Есть уже классические книги, которые, в основном, кстати, к сожалению, написаны за границей, но уже переведены на русский язык, которые посвящены тому, вообще, что такое счастье с экономической точки зрения и так далее. Потому что цель экономики это в чем? Чтобы человек жил комфортно и чувствовал себя абсолютно счастливым. Но мне кажется, вот, люди взрослые вот должны понимать, что счастья не существует. Это немножечко сказки для подростков. Алексей, значит, естественно, если человек находится постоянно в ощущении счастья, этому человеку надо идти в психиатрическую больницу. Очевидно, да. Или как у вас Алексей Алексеевич Венедиктов говорит, вы бегите в ближайшую аптеку. В аптеку, да. Это понятно. Но я не об этом говорю. На самом деле, вот здесь мы вторгаемся в область, которая тоже имеет к экономике отношение, но это вот ощущение людей. Это тоже экономика. Если ты чувствуешь, что ты развиваешься, что ты прогрессируешь, что ты лучше, чем ты был вчера, что ты раскрыл свои возможности личностные по сравнению с тем, что это было несколько лет назад, и у тебя есть какая-то дальнейшая перспектива, вот это и есть счастье. Это такие общие слова. Это не общие личностный слова. Личностный рост, перспектива. Да. Боже ты мой. Под этим можно подразумевать Алексей, вот все, что угодно. А можно угодно. Я вам скажу конкретные вещи? Да, давайте. Вот в высшей школе экономики была проведена коллегами очень интересная работа. Они исследовали поведение семей наших российских. Да? И там есть как бы два типа семей в России. Это первый тип семьи. Это люди, кто борется за выживание. Ну, то есть, у кого деньги, знаете, либо от зарплаты до зарплаты, либо даже еще хуже. Вот сейчас же идет быстрое закредитование нашего населения, потому что люди не могут отдать старые долги, берут новые, чтобы кредиты, чтобы их отдать и прочее. Так вот, что такое семья, которая борется за выживание? Это семья, у которой нет возможности, то, о чем мы с вами говорим, думать о чем-то другом. Например, пойти лишний раз в театр, пойти лишний раз в музей, отдохнуть там, где ты хочешь. Ну, это стоит определенных денег. Даже, я бы сказал так, обратиться к врачу, к сожалению, бесплатно. Платная медицина у нас очень условно. Ребенка собрать в школу. Вот сейчас 1 сентября у нас на носу. Далеко не каждая семья может спокойно собрать ребенка в школу. У кого из вас есть вот маленькие дети, наверное, они это знают. Так вот, это один тип поведения. Эти люди несчастливы. При том, что это не то, что люди, у которых нет куска хлеба. А есть другой тип семей, которые... может себе позволить как раз заняться собой, удовлетворить свои какие-то вот эти запросы и прочее. Так вот, знаете, какое соотношение в России? Максимум треть семей – это вот второй тип, тип развития. А вот две трети семей – это семьи, к сожалению, в России, которые выживают. Вот вам конкретные... Речь не о счастье, не о красивых словах, а о конкретной сумме. Так вот, вот о какой конкретной сумме идет речь, чтобы люди, как вам кажется, денег... нормально могли жить. Да, все, больше ничего нет. Зачем звать счастье? Что, какое? Нет, я вам скажу, подождите, я вам скажу. Значит, смотрите, конечно, очень опасно всегда говорить о средних цифрах. Ну, согласитесь, тем более в такой большой стране, как Россия, когда люди по-разному... иногда представляют то, что такое нормальная, комфортная жизнь. Вот, например, в какой-то семье, если нет компьютера, эти люди считают себя, в общем, в каком-то смысле обделенными и в каком-то смысле несчастными. А в какой-то семье это не проблема. Я, например, знаю, есть такой вот у нас как бы модель потребления, когда у мужчины должен быть везде автомобиль. При этом он, ну, это как бы глава семьи. А как живут его дети, жена? Ну, как-то там по остаточному принципу. Это примерно тоже есть такой, такая модель. И есть таких моделей много. Подождите. Алексей про сумму спросил. Я уже прихожу все-таки к этой примитивной как бы экономики, как многие понимают. Прикладная вот цифры, вещь. Цифры нет. Не прикладная. Прикладная вещь – это то, что подталкивает тебя к решениям. А к экономике, которая близка скорее к статистике. Да? Ну, вот проводили исследования среднего класса. Что такое средний класс в России достаточно давно? Вот средний класс – это как раз та группа людей, которые вот обладают возможностями для развития, да, удовлетворения своих потребностей, саморазвития. Скажу так, ну, не знаю, модно, не модно сейчас про доллары говорить, да, у нас, но есть определенная сумма. Если у вас в семье имеется $1000 на человека в месяц, доход, текущий доход, то очень приблизительно, очень в среднем, Москва это одна ситуация, понятно, что провинциальный город это немножко другая ситуация, но берем эту вот сумму, вот примерно, значит, если у вас семья, допустим, 3 человека, муж, жена, ребенок, значит, вам нужно $3000, умножьте на нынешний курс, да, вот в месяц на текущие расходы, тогда вот вы можете себе позволить. Тысяч на троих, правильно? Да, 200 тысяч. Да, ну, смотри, говорят, извини, пожалуйста, что я тебя перебью, что денег много не бывает, и те люди, которым, и счастье тоже понятие относительное, потому что если в семье нет компьютера, то совершенно не означает, что в семье нечем заняться, и люди по-другому ценят книги, по-другому ценят какие-то прикладные вещи, в смысле что-то делать своими руками и так далее. И они могут в семье достичь какого-то комфортного состояния. Но всегда хочется, конечно, иметь компьютер. Алексей, я же не говорю о конкретных случаях. У нас же есть, я знаю тоже таких людей, которые принципиально отказываются от многих благ цивилизации. Да. Ну, я извините, я, может быть, вы меня немного не поняли. Я говорю о массовидных явлений. Просто если люди получают компьютеры, слава богу, и если у людей есть такая возможность, то им совершенно ничего не мешает хотеть Mercedes S-класса дальше. Да. И они чувствуют себя несчастными, у них нет Mercedes S-класса. Да. Почему вы думаете, что достижение вот этого предела, да, в 200 тысяч, то есть, ну, я не знаю, это объясняется чем-то, доказывается чем-то, что вот эта сумма, в которой человек достигает... За этой суммой у человека, как показывают исследования, я очень повторяю, условно эта сумма. Я вот, чтобы потом у меня... Я понимаю, сейчас в комментариях будет, вот я зарабатываю столько и так далее. Это очень условная сумма. Но тем не менее, у семьи, вот этой условной семьи, появляется возможность, нет, ну не Мерседес там, С-класса, но появляется возможность для того, чтобы поехать куда-то отдохнуть. Да, заняться ребенком не только с точки зрения его там накормить, напоить, но, допустим, отдать его в какие-то кружки. Мы же с вами прекрасно понимаем, сейчас все стоит денег. Платное. Все платное. Да. Вот. Проводить как-то более-менее приличное время. Даже, например, сходить элементарно в кафе. Я же не говорю, какие-то там супер там рестораны. Супер разница в том, что есть разные кафе, разные кружки, правильно, разные страны, в которых можно отдохнуть. Правильно. Я еще раз говорю. Это к вопросу о том, что это некая средняя планка. Если мы возьмем разные типажи семей, я уже говорил про семью, где, допустим, автомобиль – это центр всей жизни. Да. Это один типаж. Есть типаж, например, вот, кстати, сейчас многие массово отказываются от телевизоров. Помните, когда-то телевизор, особенно цветной, это был признак того, что вы вышли на какой-то уровень, ну, еще в советское время. А еще видеомагнитофон. Да, ну, видеомагнитофон, то есть вы были зажиточный, у вас был достаток. Это все уходит. Хотя для целого ряда семей, особенно пожилых, наличие телевизора по-прежнему является необходимостью. Потому что люди сидят и смотрят, вместо того, чтобы смотреть, слушать «Эхо Москвы», там, в интернете копаться. Они все-таки смотрят этот самый... У меня, я телевизор уже не смотрю очень много лет. И я от этого не страдаю. Потому что есть, вот я бы сказал так, есть некие общественные нормы, которые... Мода. Да, который говорит о том, как человек должен жить, чтобы это считалось приличным. Вот вы говорите, Мерседес С-класса. Большое значение имеет различие. Вот у нас, когда появились богатые люди в 90-е годы, которые ездили вот на Мерседесах вдруг и так далее, основная масса людей, у которых, конечно, этого не было, она вдруг поняла, что они бедные. Вы понимаете? Если до этого они не видели в жизни этого Мерседеса, я же помню в советское время, когда там Жигули, это казалось вообще верхом вообще богатства, если ты получал там в очереди, там, помните, по талонам каким-то. И вот сейчас, вот то, что у нас вот эти колоссальные различия, да, у нас очень, ну, бедно, у нас бедность и богатство отдалены друг от друга, там, ну, уникально в мире, на самом деле. Все исследования показывают, что Россия здесь находится впереди планеты всей. И это делает несчастной жизнь очень многих людей, даже тех, кого мы с вами считаем достаточными с точки зрения там, доходов. Потому что они видят, что у кого-то есть там этот Мерседес С-класса, у кого-то есть там какой-нибудь коттедж, там загородный дом. А я, при том, что я работаю, при том, что у меня есть образование, я не могу это купить. Смотрите, ну вот вы говорите, как я все-таки понимаю, об экономике счастья применительно к демократическим странам с рыночной экономикой. Но как оценить этот индекс счастья, да, вот насколько счастливы люди, например, в тоталитарных странах, где они, ну, просто не знают о каких-то благах, которые есть в мире. Например, та же Северная Корея, условно говоря, или раннесоветский период какой-нибудь. Как там тогда понять, счастливы ли люди или нет? Ну, все очень просто. В той же самой Северной Корее вы привели этот пример, хотя это пример экстремальный. Надо сказать, в мире это экстремальный пример. Ну, допустим, факт того, что вы живете в столице, которая называется Пхеньян, это уже определяет статус, ваш статус по отношению к другим людям, которые живут в Северной Корее, как счастливчика. И вы тоже считаете, что вам повезло. Как раньше в Москве, помните, в советское время, вы были лимитчик, помните, была лимита, так называемая. Вы попадали, вы не родились в Москве, но вы каким-то образом попадали в Москву. И с точки зрения вашего прежнего круга, где вы жили, вот в провинции, вы были счастливчик, потому что вы попали вот в какой-то... Вот я помню, я сам не москвич, я родом не из Москвы. И я когда... И, да, и я когда первый раз ехал со школьной экскурсии в Москву, это был в 7 классе, я должен сказать, где-то там 60-е годы, для меня Москва это было представление, такой город, вот я шагаю по Москве фильм, вот я под влиянием этого фильма, такой голубые города, такие, знаете, что-то такое, космос какой-то. И я потом, когда поступил в Московский университет из своего города провинциального Львова, который на Украине нынешний, то для меня это был колоссальный прыжок вот в это ощущение того, что я, в общем, вышел на какую-то ступень собственной жизни. Хотя я жил в общежитии, ничего не было. Но мне кажется, что все равно... Я был счастлив. Все равно, мне кажется, это для всех стран характерно, что из провинции человек хочет попасть в лучший университет, хочет попасть в лучший город, хочет попасть... Но мне кажется, он хочет попасть из барака, землянки, он хочет попасть хоть в какую-то квартиру. Я вам должен сказать, когда вот вы привели... Говорите про тоталитарные страны. Вот хрущевское строительство массовых жилищных, да, которое началось в 50-е годы. Я должен сказать, что Хрущев прибавил сумму счастья для тогдашнего Советского Союза колоссально. Потому что он вывел людей из бараков, подвалов. Вы, конечно, не помните, вы молодые. А я жил, ну, не в бараке-подвале, но я жил в одной 14-метровой комнате с родителями и сестрой. Понимаете? Он, между прочим, то, что что-то там появилось в культурной жизни, можно было что-то слушать, какие-то там молодежь, да, какие-то новые там вещи, вплоть до рок-н-ролла и прочее, он существенно прибавил сумму счастья. Сейчас, конечно, с нашей личной, вот, с нынешней точки зрения мы смотрим на это, смеемся. Но вы посмотрите фильм, вот «Стиляги», например, были, да, и другие фильмы, вот «Оттепель», про вот эти годы. На самом деле, тогда общество очень сильно стало счастливее, чем оно было, естественно, при сталинском режиме. Вот. Поэтому даже для тоталитарных стран это все. Но если бы, конечно, Хрущев открыл границы, если бы тогда был интернет, и люди бы увидели, как живут люди. Вы знаете, я помню рассказ Евтушенко, Евгения Евтушенко, малоизвестный. Он, это было уже в конце советской эпохи. Я, говорит, я приехал в ГДР, пишет он, и я, говорит, зашел в магазин. И вдруг я слышу за спиной стук падающего тела. Я, говорит, оборачиваюсь, стоит советская экскурсионная группа. Ну, наших советских туристов можно было узнать. Девушка из какой-то глухой провинции увидела 5 сортов колбасы. Он пишет, а что бы с ней было, если бы она приехала в ФРГ? Где в магазине было бы не 5 сортов, а 50. Понимаете? Вот. Поэтому, естественно, это счастье уходит и приходит. Вот оно пришло тогда в хрущевское время, а потом оно ушло, естественно. Люди к этому привыкли, стали считать это нормой и никаким недостижением. Потом это наступило, когда стала перестройка, когда открылись границы. Вдруг люди увидели, как живут в Европе. Беда-то в чем? Люди хотят жить как в Европе, а работать как в Советском Союзе. Вот у нас до сих пор такая проблема стоит. Вот как вы работаете в Советском Союзе? Ну, во-первых, работать на государство, Алексей. Но это значит тяжело работать? Нет, а государство, ну, например, я хочу работать в «Газпроме». Ну, это, понимаете, государственная корпорация. Это что означает? Гарантия занятости, хорошая зарплата, хороший социальный пакет. Вот. И прочие дела. У нас, между прочим, если сейчас вот вопрос, Алексей, к вам, да, об экономике конкретной. А вы знаете, сколько у нас людей в сейчас в нынешней России напрямую зависит в материальном плане от государства? Вот я вам скажу цифры. 65 миллионов. Ну, похоже, больше. Потому что, смотрите, ну, вы правильно мыслите. Потому что, смотрите, пенсионеры, да, которые более 40 миллионов, они фактически получают... Володин же поставил вопрос о том, что, может быть, даже государственные пенсии будут ликвидированы. Хотя они, на самом деле, формально у нас не государственные, страховые. Ну, это 40 миллионов пенсионеров. Это бюджетники, да, врачи, учителя, работники культуры, военнослужащие, чиновники, работники госкорпорации, которые вот... И умножьте на членов семьи. У нас получится 2/3 населения. Больше того, где-то, ну, в смысле, не 60 с чем-то, а где-то там ближе к 100 миллионам человек. Это люди, кто напрямую зависит от государства. Ну, вот модель советская, абсолютно советская модель. И люди этого, к сожалению, многие хотят. Посмотрите, как мало людей хочет у нас бизнесом заниматься. Я понимаю, что это опасно. Мы знаем с вами, как, что такое заняться бизнесом на свой страх и риск в России. Но вот по-прежнему эта модель. Ну, просто, когда вы говорите «работа с негосударством», мне кажется, что в советском понимании это работа в бюджетной организации. Сейчас это работа на государственную корпорацию. Это же немного разные вещи. Ну, а в представлении людей, большинства людей, кроме, конечно, какого-нибудь там топ-менеджмента этих госкорпораций, которые реально занимаются коммерческой деятельностью, все-таки это бизнес. Но если мы возьмем там средний и ниже уровень тех, кто работает, это ровно та же самая работа, которая была, ну, условно говоря, в каком-нибудь там министерстве газовой промышленности, если мы возьмем «Газпром». Но это вот министерство газовой промышленности, ровно то же самое. Я вот сижу, вот у меня есть вот эта функция, меня никто особо не трогает, но я зато получаю хорошую зарплату. Но есть ли у вас понимание, почему люди, которые сегодня работают в бюджетных организациях, они там получают совершенно не корпоративные зарплаты? Аффилированные с государством. Там разные зарплаты, потому что, конечно, одно дело работать в «Газпроме», другое дело все-таки быть учителем. Пока это очень разные. Почему государство не рассыпалось еще с зарплатами уровня учительской? Ну, учительской давайте за скобки, потому что учительские зарплаты чуть-чуть, но подросли. Ну, подросли, есть... да. Они подросли, и у врачей тоже, но за счет чего? Это отдельный разговор. То есть, понимаете, сокращение, всего увеличение нагрузки. Мы с вами видим, что в школах происходит, когда все школы завалены там бумажной отчетностью. Это просто я сильно не завидую учителям, на самом деле, несмотря на повышение у них зарплат. Но почему государство не развалилось такой вот схемой, да, когда люди от него зависят напрямую? И получают, в общем, копейки все равно. по сравнению с аналогичными, но корпоративными зарплатами. Ну, и плюс, аффилированными зарплатами. И плюс к этому люди получают копейки по сравнению с теми же позициями, которые в той же самой Европе. А цены мы с вами, кто ездит, мы видим. Цены сопоставимы. Теперь сопоставим. Даже по некоторым пунктам цены там ниже, чем цены у нас. С учетом последнего провала евро уже... Нет, недавно был. Недавно был, сравнивал. Вот был в Испании, сравнивал. И все равно, несмотря на провал, все равно есть пункты. Ну, даже, кстати, по бензину. Можно посмотреть в целом ряде стран. Так вот, почему эта система не развалилась... Инерционность очень большая. Это, хотя прошло уже с 92-го года, ну, сейчас вот отмечается юбилей ГКЧП, да, сколько там лет, там, с 91-го года прошло. Но это по историческим меркам не такая большая, не такое большое время. Потому что по-прежнему большая часть тех, кто руководит страной, и тех, кто сидит вот на этих бюджетных местах, это люди, кто родились тогда и во многом тогда сформировались. У нас недаром говорят, ну, посмотрите на состав тех же учителей. Недаром говорят про возрастной тромб. Ну, непропорционально большое число учителей, это люди достаточно возрастные. К ним претензий нет. Они работают, как они умеют, как могут, стараются. Но нет естественного процесса вот этого смены поколений. А посмотрите, кто у нас, ну, у вас вся эта политическая власть в нашей стране. Да? Да, есть, конечно, новое поколение, люди помоложе, но в основном, ну, начните с Владимира Владимировича Путина, который родился в 1952 году. На год старше меня. И воспитан вообще в то время. Uh-huh. В то время воспитан. И те люди, которые вокруг него, к которым он реально прислушивается, это, как правило, люди тоже вот этих поколений. Снова же, это не вопрос, что это какие-то поколения совсем там, знаете, никчемные, деградирующие. Но это люди с определенным менталитетом. Их туда тянет. Понимаете, что государство... Это более надежный работодатель, государство – это более надежный управленец, чем, допустим, если люди сами что-то будут делать. Ну, вот вам пример из экономики, Алексей. Бюджетная наша система. Да? Ну, посмотрите, стягивают деньги, да, из муниципалитета в региональный бюджет, из регионального бюджета в федеральный бюджет. Смотрите, что с муниципалитетами происходит. Муниципальная власть у нас, по сути дела, сведена каким-то символом. Уже даже мэров во многих городах не избирают. Да, или там руководители этих районных администраций. А почему? Я много разговаривал с теми людьми, кто в том числе принимает решения. Говорю, ребят, ну отдайте хоть немножко туда-вниз. Там вот эти люди, вот эта низовая демократия, это же основа всего. Это основа всего. Люди сами могут решать многие проблемы. Почему вы из Москвы решаете проблемы Камчатки? Или там других регионов России? Мне говорят, ну не созрели эти люди еще там. Вот, ну вот, вот не созрели. Нам еще бы хорошо подготовиться к этому. Еще бы, пожалуй, 10, 15, 20 лет. А что, разве они не правы? Понимаете? Ну, почему, а это естественный консерватизм. Нет, я считаю, они не правы. Алексей, я считаю, они не правы. У нас точно образовался вот тоже возрастной тромб. Я говорил про учителей школьных. Вот ровно такой же возрастной тромб образовался и в нашей, я думаю, политической элите. В которой пока правит бал, ну, посмотрите, даже на лидеров наших фракций, основной Государственной Думы. Но, смотрите, на Владимира Вольфовича, на Зюганова, спасибо на того же Мирлова. Спасибо большое за него. Вы приводите пример, вы говорите о центрах власти, в которых так очень они много седовласых старцев, но вот эти как раз структуры власти ни о чем. Государственной Думы не существует. А я вам уже про Владимира Владимировича Путина сказал. А вот про Владимир Владимирович Путин, да, давайте так. Это наш вот центр власти. Да, апостол, значит, непрегрешимый человек. Есть, например, достаточно молодое, амбициозное правительство, в котором очень много, на самом деле, молодых министров и команды, достаточно обновленные молодые. Почему вы не берете их в пример? Скажу. Значит, смотрите. Правительство носит технический характер. Значит, они исполняют ровно то, что им спускается из вот этих реальных центров власти, где в основном находятся люди, ну, вот, тех более старших поколений. Вот пример последний. Вот пенсионный возраст. Да, повышение пенсионного возраста. Значит, уверяю вас, в правительстве, ну, может быть, кроме Антона Германовича Силуанова, как министра финансов, который, понятно, заинтересован, чтобы как можно меньше денег тратить, как можно больше денег собирать. Но все остальные, были вообще-то не в восторге вот этой идеи повысить вот именно таким образом пенсионный возраст, что называется, с вечера на утро. Идея пришла, конечно, к ним сверху. Да, они исполняют. Значит, сейчас... Я не согласен. Я просто знаю. Очень много Алексей. Там действительно таких экономистов, то, что называется, либерально настроенных экономистов, которые сторонники Кудрина, скорее всего. Подождите, я же сказал, таким образом повышать пенсионный. Я лично тоже сторонник повышения пенсионного возраста. Мне вот Алексей Алексеевич, тут как-то ваш... уличил. Ты говорит, еще в 2005 году и у нас тут говорил, что надо повышать пенсионный возраст. Я не отпираюсь. Я всегда считал, что в России надо повышать пенсионный возраст. Но это не так делается, как вот это было предложено сейчас. Почитайте мои публикации. Я об этом постоянно пишу, что, ребята, ну вы то, что вы предлагаете, это просто дискредитирует действительно назревшую идею. Поэтому вопрос не в этом. Вопрос в том, что вот то поколение, которое принимает решение, оно очень, это узкая группа, и оно все-таки принадлежит к более-менее одному поколению. Да, они сейчас привлекают вот этих так называемых молодых технократов. Есть такой, есть у нас такой, такой тренд. Видите, губернаторы новые, это молодые ребята, которым там лет даже до 40. И совсем молодые ребята. Да, в правительстве есть молодые министры и прочее. Но это, знаете как, я это сравниваю с ситуацией, когда большевики, придя к власти, наняли буржуазных специалистов, которые для них были кто? Исполнители. Мы тебе говорим, вот у нас есть определенная идея, жестко выраженная, ты должен ее осуществить. Если ты не хочешь эту идею осуществлять, в лучшем случае уйдешь в отставку. Мы сейчас делаем короткий перерыв для новостей и рекламы. Я напомню, что в эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Эй-Тим», самая сложная программа для наших гостей. Мы ведем трансляцию в YouTube, не прямой эфир, но тем не менее запись вы можете посмотреть на канале «Эхо Москвы». Алексей Соломин, Алексей Голубев, Олег Овчаренко. Вернемся через несколько минут. Программа «Эй-Тим». Добрый вечер, дорогие друзья. Алексей Соломин, Алексей Голубев, Олег Овчаренко. Команда «Эй-Тим» сегодня против Евгения Гонтмахера, члена правления Института современного развития. И экономические вопросы про пенсионный возраст мы только что начали говорить. Да, можно я переключусь немножко на... сейчас. А вы уже сказали, да? Про пенсию. Да. Не, ну понятно просто, что вы теперь записали себя сами в какие-то враги народа, как настоящий либеральный... Я давно записывался. Либеральный, да, экономист за повышение. Мы и так больше, чуть больше половины своих доходов, если считать, сколько мы зарабатываем, больше половины этих доходов мы государству вынь да положь. Все эти НДС, ШМНДС, понимаете, мы все это отдаем. И тут нам еще вот так, да, нате, поработайте подольше. Это, я не знаю, как это назвать, а вы еще за это повышение. Алексей, я могу сказать в двух словах, мой план и мое предложение, это опубликовано. И я довел это до сведения всех, кого я только знаю. А как я предлагаю это сделать? Я, конечно, не предлагаю это делать с 1 января 2019 года, как вот сейчас это в Государственной Думе. Там возраст повышает тоже постепенно. Ну, постепенно, но начнется с 1 января 2019, как предполагается. У меня другая ситуация. Я прекрасно понимаю ситуацию на рынке труда. Я давно об этом писал. Ситуацию с инвалидностью. Потому что очень многие люди, после того, как начнется это повышение, мужчины в 60, женщины в 55, побегут получать статус инвалида. У них есть, кстати, к этому веские причины. Я понимаю ситуацию, связанную с тем, что очень сложно будет действительно найти работу, появятся новые категории бедных и так далее и тому подобное. Есть майский указ президента. Есть майский, вот, который он недавно подписал. Я исхожу, знаете, вот здесь, как экономист, из того, что написано. Значит, президент предписал правительству, вот этому техническому правительству, в том числе молодых технократов, в два раза снизить бедность, повысить расходы на здравоохранение, создать систему непрерывного профессионального образования, в том числе для взрослых и так далее. Я, значит, говорю, ребята, очень хорошо. Вот пусть правительство годик второй, третий начнет реализацию этого указа майского, покажет нам результаты общества. Смотрите, вот действительно все это дело пошло, поехало, и продолжительность жизни продолжает расти. Что, кстати, у меня пока вопрос, будет ли она расти, исходя из тех реалий, которые мы имеем. И тогда с 1 января 2025 года мы можем начать... Когда Путин уйдет. Дело даже не в Путине. И абсолютно не в Путине. Но майский указ действует 6 лет. Кто будет следующим президентом, мы не знаем. И будет это Путин, не Путин, там, неважно. Но указ рассчитан на 6 лет. Да, сейчас можно принять этот закон. Только сделать маленькую такую, знаете, еще статейку, что начинается повышение пенсионного возраста с 1 января 2025 года. И общество будет внимательно смотреть. И вы в том числе. Затем, как это все происходит? Простите, я не очень... А сейчас получается авансом. Вот я против чего. Я не очень все-таки понимаю. То есть, да, в зависимости от результатов мы объявляем о начале пенсионной реформы. То есть, так это не пенсионная реформа, это повышение пенсионного возраста. И, кстати, нужна пенсионная реформа. Это заодно. Да, повышение пенсионного возраста. Хорошо. Но, допустим, если вот этот майские указы, они не будут реализованы так, как они должны были реализоваться. И мы вспомним, например, те же слова Владимира Путина, который говорил, что в нынешнем состоянии пенсионной системы может продержаться еще 10 лет. Получается, если будет неудача, останется 4 года. Делать что-то надо. И это будут, наверное, еще более экстренные меры. Олег, дорогой, значит, вот тогда, через 2-3 годика, если майский указ не будет выполняться, да, если экономика будет деградировать, как сейчас. К сожалению, это очень вероятно. Мы с вами видели недавно, да, интервью Набиуллина. И все-таки это не последний человек у нас, который сказал, что максимум 2% роста в обозримой перспективе. Это очень мало для России, это недостаточно, это деградация. Ну, тогда можно спокойно эту статью, где будет написано в законе, что с 1 января 2025 года взять, отменить. И все. Понимаете? Но не пороть горячку сейчас, которая просто принесет, с моей точки зрения, очень большие социальные, экономические и финансовые проблемы. Вот в чем проблема. Поэтому я за повышение пенсионного возраста. Ну, друзья, но все надо делать профессионально и с умом, а не переламывать через колено. А почему вы думаете, что нынешние протестующие, они выступают против вот этого нынешней поэтапной схемы? Мне показалось, они выступают в принципе против повышения пенсионного возраста в 25-м году, в 35-м. Знаете почему? Потому что они не о себе думают. Сегодня об этом справедливо сказал Михаил Виноградов, политолог в нашем эфире. Они думают о своих детях, которые там... Причины две. Первое, вы начали об этом говорить, Алексей, правильно, потому что как это не парадоксально, второе я сейчас скажу, как это не парадоксально, наиболее озабочены вот этим проектом повышения пенсионного возраста нынешние пенсионеры. Да. Казалось бы, их это не касается, они уже, их никто же не будет снижать пенсионный возраст, они думают о своих детях, о своих внуках. Правильно? Потому что даже иногда корыстно, потому что дети помогают. Конечно. Иногда. А тут получается, что это все отодвигается. Например, даже не только материально, а те же женщины 55 лет у нас зачастую начинают ухаживать за собственными родителями престарелыми, за которыми некому ухаживать. Да. Вот. Это не учитывается в этих всех так называемых пенсионных реформах, Олег, о которых идет речь. Это не реформа. Но есть вторая причина. Вторая причина заключается в том, что это снова показывает социология. Между прочим, Левада-центры об этом делали. Люди обижены даже действительно не потому, что там будет повышение пенсионного возраста, а потому что с ними не поговорили. Задели их достоинство. Сейчас, Олег. 10 лет их пугали. Олег, задели, пугали, да. Но это часть некого негласного общественного договора. Вот этот пенсионный возраст. Понимаете, это не просто там указом президента или вот таким законопроектом, который проходит там, ты это все дело меняешь. Это некая одна из основ жизни. Так же, как вот у нас в Конституции записано бесплатное здравоохранение, хотя оно уже давно не очень бесплатное. Но тем не менее, если вот завтра кто-то выйдет, допустим, Дмитрий Анатольевич Медведев, скажет, ребят, ну давайте мы еще официально будем платить за это наше бесплатное здравоохранение, и люди, конечно, сильно возмутятся. И будут протесты, может быть, даже больше, чем по поводу пенсии. То есть здесь задет какой-то нерв, потому что наше население все-таки имеет чувство некого достоинства. Оно очень своеобразное. Это не такое вот в политическом смысле, когда тебя задевают, и миллионы людей выходят на улицы. Этого не будет в России. Но вот это вторжение в твою личную жизнь тебя считают никем. За тебя решают вот такой принципиальный вопрос, который касается твоей личной жизни. А если нет выбора? А если нет выбора? Если нет выбора? Вот смотрите, я сейчас попробую сформулировать. Гайдаровские реформы. Ведь во многом тоже люди говорят, что не то, что у них даже не спросили, их обманули, обокрали, вся эта шоковая терапия, поставили их перед фактом, кинули жестко и так далее. Но если разбираться, вариантов тоже было не особо много. А я вам скажу, Алексей, есть очень интересный критерий, который показывает, что одно дело слова, другое дело внутреннее чувство. Смотрите, вот недавно был юбилей дефолта. Mm-hmm. Вот тоже на днях, да? Я помню, я работал в правительстве, вот как раз в Белом доме. Ну, я к этому не имел отношения, я не занимаюсь финансами, я всегда занимался социальными вопросами. Поэтому я узнал, как все, это утром, сообщение СМИ. Да. И у меня первое, что было... Я подумал, что сейчас люди выйдут на улицы, ну, как кошмар же был в социальном плане, да, выйдут на улицы, сметут к чертовой бабушке вот этот Белый дом, где сидит правительство, да, ну, президента, и даже я просто сидел в этом Белом доме, у меня сначала было ощущение, что все, вот типа октябрь 93-го года, там выступает номер два. Ничего не произошло, обратите внимание, люди поухали, поахали, Конечно, эмоций было очень много негативных. И я думаю, что это стоило и во многом людям и здоровье. Потому что люди потеряли сбережения, там, многие всякие дела. Но тем не менее, вы посмотрите, система оказалась устойчивой. Я к вопросу о тех же гайдаровских реформах. Ну, это давно было, это отдельная тема. Но вот это показатель. Это было уже 7-6 лет, да, после начала гайдаровских реформ. Люди сильно терпелись, да, 92-й год это, помните, обвал был доходов. Я помню, я работал в Министерстве труда, и мы это все считали, видели, как это происходит, сколько бедных появилось. И тем не менее, люди дотерпели, дотянули до 2000-х годов, когда пошел экономический рост, ну, за счет цен на нефть и газ. И сейчас, мне кажется, вот ровно та же самая ситуация к вопросу... За счет существования в России рыночной экономики. А теперь к вопросу... Нет, я ее не считаю. Я ее не считаю рыночной. Для меня рыночная экономика – это экономика конкуренции. Потому что в России, в принципе, появился рынок. Ну, какой-то рынок появился, да. Есть какие-то сегменты, допустим, там рынок мобильной связи, есть люди, если конкурируют, вы можете МТС, вы можете там Мегафон, можете там Теле2 и так далее. Но в целом российская экономика не конкурентна. Поэтому она жутко неэффективна. Но я не об этом. Я просто хочу сказать, что к вопросу будет Алексей, вот все говорит прикладной, да. А за 2000-е годы, по официальной статистике, реальные доходы выросли более чем в 2 раза. Пенсии выросли более чем в 2 раза. Зарплаты то же самое. Ну, благодаря нефти и газу, мы с вами понимаем. Мы с вами помним уже, да, эти годы. Сейчас они упали, вот за эти несколько лет, процентов на 15 в среднем. Конечно, у кого-то больше. Кого-то больше. Ну, процент на 15. Вот сравните, 2 раза и 15%. Это к вопросу о, что называется, мобильности, о степени терпения нашего населения. Пока степень терпения очень большая. Но повышение пенсионного возраста, это, знаете, как, вот как у зубного врача. Вот этот вот бур вошел куда-то в зуб и задел в каком-то смысле вот этот нерв. Угу. Вот, вот что произошло. Хотя зуб еще, в общем, более-менее. Вот. А вы предлагаете с больным, у которого зуб может вызвать какие-нибудь серьезные последствия, в том числе заражение крови, поговорить с ним, удалять вам этот зуб, лечить вам этот зуб или нет? А ему больно, понимаете? Он говорит, зачем мне лечить этот зуб? Он меня сейчас не беспокоит. Алексей, здесь мы выходим на другую проблему. Я вообще не сторонник всяких имитаций. Что значит поговорить? Ну, вот вчера... Вы только что сказали о том, что не поговорили. Подождите, так вот, что такое поговорить, Олег? Вот вчера были парламентские слушания в нашей Государственной Думе, да? Ну, это же все постановочно. Ну, мы прекрасно знаем, что пригласили кого надо, отрежиссировали, теперь Государственная Дума вперед с песнями во втором чтении примет ровно этот закон с небольшим поправком. Нет, речь же идет о другом. Я же говорил, например... про муниципалитеты. Я имею в виду политическую систему. Понимаете, это не просто тебя пригласили, с тобой поговорили, погладили тебя, начальник тебя вызвал, погладил тебя по головке, сказал, ой, как хорошо, иди домой. И потом принял решение, забыл тебе. Нет. Речь идет о системе, ну, например, если бы у нас в Государственной Думе сидела реальная оппозиция, которая бы, ну, не знаю, разорвала бы на куски правящую партию, фигурально, конечно, выражаясь, да, из-за того, что вот такие предложения вносятся, которые бы действительно могла мобилизовать людей на законные, в рамках закона, конечно, протесты и прочее. Такого нет. Такого нет. Вот о чем идет разговор. Не о каких-то этих фиктивных, как у нас, знаете, сейчас же часто общественные слушания проводятся по поводу всякой застройки там и прочие дела, да, сгоняют каких-то людей, потом пишут фиктивные протоколы, говорят, о, все, ну, общественность же поддержала, там все. Нет. Должна быть система, которая идет снизу. Вот начиная от реального местного самоуправления, у которого большие... Мы уже говорили про самоуправление. Вот правильно. Так я вот, выяснили, вот, что... вот, Алексей, вот да. Это корень, вот корень. Тогда... Окей. Вы как либеральный экономист в целом за я повышение пенсионного... Я не либеральный экономист, я просто экономист. Просто экономист, окей. Да. Потому что слово либерализм – это отдельная тема, Алексей. Это надо обсуждать, что такое либерал. Но вы же в этом Кудринском комитете гражданских инициатив, будь он не ладен. Почему? А что он сделал-то за сколько? 6 лет? А можно, чтобы разобраться немножко, вам чья школа ближе, фридмановская или кейсианская? Вы за какую экономику? Это сложный вопрос. Вы знаете, я даже слышал лекцию, еще успел до кончины Фридмана, слышал его лекцию в Соединенных Штатах. Mm-hmm. Было такое дело, я читал его книжки. В принципе, да, я, конечно, ближе к Фридману, ближе к Хайеку. Я объясню, почему. Потому что я сторонник свободы. я сторонник не только экономической свободы, не только свободной торговли. Я сторонник свободы личности, потому что вся проблема сейчас, это вот Алексей к вопросу о либерализме, там не либерализме. Ведь на самом деле сейчас стык, вот разлом идет где? Во всем мире. Отношение личности к государству. Если ты просто придаток государству, как человек, вот как у нас происходит во многих вещах, да, и с работой, о чем мы с вами говорили, и вот с тем, как обсуждается та же пенсионная так называемая реформа и прочее. Это одна схема. Это неэффективное общество, которое так или иначе человека сжирает, не дает ему возможности развиваться. Я сторонник другой модели, когда все-таки человек свободен, и когда человек является, ну, он превалирует над государством. Понятно, в рамках процедур, которые и называются, между прочим, правовым государством, демократией и прочее. И вот в этом смысле, вы я сторонник, как вы говорите, либеральной экономики. Я сторонник частного бизнеса. Я сторонник того, чтобы было как можно меньше государства в экономике, как можно меньше государства в нашей жизни. Называйте меня либералом, пожалуйста. Но я стою вот на этой позиции. А как раз сторонников... А что, это плохая позиция? Школа Фридман. Когда вы, а это не актуально. Когда вы сохраняете чувство вашего достоинства, когда не вами это помыкают. Все, это все красивые слова, почему? Как про счастье. Потому что мы живем в условиях четвертой технологической революции, и вот эти все вещи, свобода личности, это вообще все уже до свидания. Алексей, хороший вопрос. Правильно. Четвертая технологическая революция, которая является колоссальным вызовом перед вообще цивилизацией, в том числе перед Россией. Ну и да, перед цивилизацией, которую мы называем европейской. На многие вопросы ответов нет. Нет. Согласен. Но знаете, в чем отличие европейских стран от нашей страны? Там идет по этому поводу дискуссия, причем очень острая, нелицеприятная. Они здесь очень мало знают. Я участвую. А у нас об этом дискуссии вообще нет. Вот вы спросили, молодец. А где настоящая дискуссия? Вот что будет у нас? Вот понимаете, что такое цифровизация? Вот у нас объявлена какая-то колоссальная программа, даже министерство целое. У нас же это как понимается? Вот это гаджеты, да, вот вместо вот этого компьютера будет компьютер там вот такой вот маленький, но у него там емкость будет там в 5 раз больше. Или там, типа, вы будете приходить в одно окно, как вы сейчас приходите, да, есть вот эти службы одного окна. Mm-hmm. Ну, это будет везде. Или вы будете к врачу записываться через там эту единую систему. Уверяю вас, послушайте, вы правы, там обсуждаются и блокчейн. Правильно. А вот это теперь вы мне расскажите. Вы понимаете, что правильно? Вы понимаете, что блокчейн это возможен в полном объеме только в условиях полной прозрачности общества. То есть это совершенно другое государство. Не которое владеет нами, а блокчейн позволяет нам владеть этим государством. Потому что информация – это самое главное. Вы понимаете, что это препятствует тому, ведь наше нынешнее государство является на самом деле большой корпорацией, которая извлекает ренту в свою пользу. И настоящий блокчейн, настоящая действительно big data, настоящая прозрачность – это все рушит полностью. Понимаете? Полностью рушит. И у нас ведь что сейчас получится? Сейчас эти ребята, которые делают эти программы цифровизации, они дойдут до какой-то красной черты, или там двойной сплошной, как у нас любят говорить, да? Когда им большой дядя наверху скажет, сюда не заходи, вот сюда не заходи. Например, система госзакупок та же самая. Ну, мы же с вами, даже счетная палата, даже еще до Кудрина, помните, Голикова говорила, сколько вообще, мягко говоря, неэффективно используется средств за счет этих госзакупок. И много чего другого. Вы понимаете, что блокчейн это все рушит, если его по-настоящему внедрять. А это рушится целая система внутренних связей в нашем государстве. Целая система кормления и так далее. Вот вы про КГИ, да, Алексей, там начали говорить. Значит, я должен сказать, что КГИ, ЦСР, да, Центр встречи и разработок, это близкие структуры, и там Кудрин. Вот. Так вот, они же делали, вот под руководством Кудрина, очень интересный анализ того, если действительно проводить настоящую цифровизацию того же государства. Помните, вот появилась цифра, на которой там многие смеются. Кудрин сказал, что надо на треть меньше чиновников. Но это же дело не в том, что мы каждого третьего вот их выставим, да, и каждого третьего говорим так, и уволен. Очень многие вещи просто будут не нужны с точки зрения того, что сел какой-то человек с бумажкой или с компьютером, который бы ставил окей. А вы понимаете, что это вопрос политический?